Воспоминание, о котором нельзя говорить. Вечером Хён и Танби снова встретились в магазине. Им обоим нужно было время подумать. Разве не странно? Что такое душа? Почему с ее исчезновением умирает и тело? Хён задавал девушке вопросы, над которыми ломал голову много часов кряду. Танби сама задавалась подобными вопросами раньше. Но подобрать правильный ответ было непросто. Она какое-то время думала, а затем серьезно спросила. «Может, душа — сущность человека? И когда она улетает, это значит, что человек выполнил свое предназначение. Ты уже умер, но все равно не знаешь ответа». «Я не умер окончательно. Будто проснулся после долгого сна, а заснул целых 157 лет назад. Потом вдруг очнулся в незнакомом мире. Должен найти воспоминания и вообще ничего не понимаю». «А все-таки наши жизни чем-то похожи». Танби никогда не рассказывала никому о своем страхе. Она боялась расставаний. Первый раз она испытала это чувство после смерти мамы. Жизнь в тот момент перевернулась с ног на голову. Девушка не представляла, как можно жить без любимых людей, пока не ощутила на себе. Когда роковая весть дошла до Танби, ее мир будто разрушило землетрясение. Позже это чувство накатывало не раз. Всегда было болезненно и мучительно. Танби боялась ночи. Боялась проснуться и встретиться лицом к лицу с темнотой, шептавшей, что любимого человека больше нет на свете. От одной мысли девушку пробирала до мурашек, поэтому она старалась успокоиться, чтобы просыпаться посреди ночи как можно реже. Способ борьбы со страхом был прост. Бесперемная «Х» не будет изменений и в переменной «Y». Если не будет близких людей, то и расставаться ни с кем не придется. Поэтому Танби никого к себе не подпускала. Но предстояло новое расставание. На этот раз с Хёном. Она боялась его сильнее, чем ожидала вначале. Танби предполагала, что призрака отпустить будет проще. «Ужасно хочу попросить у мамы прощения», — внезапно выпалила Танби. «Невыносимо больно от того, что никогда больше не получится сказать ей прости. Могу сутками не спать, думая об этом». «Танби, так нельзя», — покачал головой Хён. «Мама любила и ценила тебя больше всех на свете. Что бы она чувствовала, если бы знала, как ты страдаешь? Не вини себя. Попробуй взглянуть на все с другой стороны». После его слов Танви немного полегчало. «Знаешь, о чем я больше всего жалею?» — спросила девушка, грустно улыбнувшись. «О чем?» «У нас нет ни одной семейной фотографии. Мама предлагала сделать много раз, но я с головой ушла в учебу, и мы так и не собрались». Танби едва сдерживала слезы. «У тебя есть с собой фотография мамы?» — нарочито громко спросил Хён, делая вид, что не заметил ее слез. Танби вытерла щеки и вытащила из кошелька фотографию. «У тебя очень красивая мама», — сказал он. «Ты специально льстишь. Если честно, ее никогда не считали симпатичной». «Она прекрасна, как латте». «Может, хватит общаться с продавцом из магазина напротив? Нахватался у него странных фразочек». «А вообще, в каждой эпохе свои представления о красоте. Сейчас в моде бледная кожа. Зато теперь понятно, почему ты обо мне так заботишься. Ведь я смуглая, вся в маму». Поддела его Танби. «А ты явно не из робкого десятка», — с улыбкой парировал Хён. Внезапно Танби вспомнила про парочку Ку Тон Ха и Намгун Кён Бин. Однажды к ней подошла Намгун и сказала: «Танби, мы с Танха снова встречаемся. В общей сложности уже 318 дней». «Мне все равно». «Даже не поздравишь». «С чем? Очнись уже. Зачем вы постоянно сходитесь, а потом снова расстаетесь? Тебе от этого не больно?» «Больно. Но еще больнее, когда Танха нет рядом. Я очень скучаю по нему. А как же гордость? Мы любим друг друга. О какой гордости может идти речь? Да, ругаемся. Но если любишь человека, то обязательно простишь. Танби вспомнила, что после того разговора внезапно почувствовала облегчение на душе. Возможно, Намгун была намного мудрее. Сама Танби избегала расставаний, вместо того, чтобы встречаться с ними лицом к лицу. «Давай сфоткаемся!» Глаза Хёна загорелись. «Ну как? Тебя не будет видно!» Удивилась Танби. «Я позабочусь об этом!» «Ну же, давай!» Танби не стала сопротивляться. Они надели ободки с радугами, солнечные очки в форме цветов и стали дурачиться перед камерой. Впервые за долгое время они выглядели беспечно и счастливо. Танби распечатала фотографии. Хёна, естественно, на них не было. А его присутствие напоминали лишь висевшие в воздухе ободок и очки. Тогда Хён взял фото, сел за стол, достал тонкую ручку и нарисовал себя. Танби пристально следила за каждым штрихом. «Ну как, похож?» — спросил он, закончив работу. Девушка не верила своим глазам, настолько детально был прорисован образ. «Ладно, признаю. Точная копия», — улыбнулась Танби. Хён отдал фотографию, и их руки снова соприкоснулись. Тело молодого человека пронзила острая боль. Вернулось еще одно воспоминание. Он уже не видел, как Танби прикрепила фото в свой дневник. Хоиль после разговора с Ким Ын Су выглядел мрачнее тучи. Совсем ничего не ел. Он продумывал различные варианты, но выйти из сложившейся ситуации казалось невозможным. Однако жизнь непредсказуема. Случилось непредвиденное, из-за чего Хён не смог прийти на день рождения. За 2 дня до торжества в их дом ворвались стражи порядка. Хёна обвиняли в поддержке католической церкви. Хоиль в оцепенении сидел на ступеньках во дворе и не мог двинуться с места. Он вспомнил о гонениях, начавшихся после появления в стране христианства. Мужчина в ужасе покачал головой, пытаясь отбросить холодящие душу мысли о судьбе сына. Ему не верилось, что Хён мог обратиться в католичество. Согласно обвинению, Хён перевозил некие документы в своем тубусе. Одна из служанок не выдержала пыток и проговорилась. Она подтвердила, что в дом Юн Сониля часто приходил художник и приносил бумаги. Единственным подходящим под описание человеком оказался Хён. Он не был католиком, но тесно общался с представителями религии, особенно с Юн Сонилем, который прятал дома священника из Китая и помогал распространять идеи христианства. Сониль разрешал проводить в своем доме мессу и даже одолжил священнику свою лодку, чтобы тот мог тайком переправляться в Китай. Когда к Юн Сонилю ворвались стражи, он сам притворился священником, чтобы китайский товарищ мог сбежать. Местонахождение настоящего служителя было неизвестно. Сунили жестко пытали, но мужчина умер, так никого и не выдав. Наступила весна, однако хмурым небом скорее напоминала позднюю осень или зиму. Леденящий ветер насквозь продувал тюремные камеры, трепал лохмотья Хёна и спутывал отросшие волосы. Отчаянные стоны католика, сидевшего в той же камере, сводили с ума. Они пробирали до мурашек и шли из самого нутра несчастного. Хён готов был на все, лишь бы не слышать воплей. Но ничего не мог сделать, поэтому просто закрывал глаза и погружался в воспоминания. В документах священник докладывал Китаю о ситуации в Чосоне и просил помощи. По мнению судей, данные действия угрожали безопасности государства. «Мы нашли бумаги в вашем тубусе. Признаете, что перевозили их?» — спросил у Хёна дознаватель. «Да». «Содержание документов весьма сомнительно. Вы их читали?» «Нет». «Вы из католиков?» «Нет». «Но не считаю их еретиками. Я тоже хочу задать вопрос. Пытки запрещены законом. Почему вы относитесь к католикам как к животным? Разве можно вытворять с человеком столь ужасные вещи?» Вместо ответа дознаватель приказал ударить допрашиваемого по лицу. Хён испытал адскую боль и почувствовал, как ему перекосила челюсть, после чего упал на пол и закрыл глаза. Выпущенные католики рассказывали, что в тайной полиции их избивали намного сильнее прочих заключенных. После пыток многие умирали. Все оказалось правдой. Хён также вспомнил, что смертность и число казней католиков в тюрьмах тайной полиции намного выше, чем в обычных. Закон строго определял перечень возможных тюремных наказаний. Но к католикам это не относилось. Их пытали с особой жестокостью. Хёну повезло. Его не резали ножом, не жгли раскаленным железом. Кости были целы. Тем не менее, от жестоких побоев на теле не осталось живого места. Он постоянно находился в беспамятстве. Еще немного — и сошел бы с ума. Сколько прошло времени? На рассвете молодой человек ненадолго пришел в себя, с трудом открыл глаза и резво вскочил с места, будто его не избивали много месяцев подряд. Перед ним сидел отец. Прошлой ночью он сам пришел в отделение тайной полиции и притворился католиком, чтобы встретиться с сыном. «Отец, как ты? Что ты здесь делаешь? Как себя чувствуешь?» «Ты не можешь здесь оставаться!» — в ужасе крикнул Хён. «За меня не волнуйся. Завтра мы оба будем дома». Хёна одолело странное беспокойство. На следующий день его опять вызвали на допрос, который вел главный дознаватель. «Мой сын невиновен», — начал Хоиль. «Этот тубус ему не принадлежит. Им пользуется художник из моей мастерской». Только тогда Хён понял замысел отца. «Здесь написано имя вашего сына. Что за бессмыслица?» — спросил дознаватель. После работы он иногда менялся тубусом с художником по имени Соки. Все слуги моего дома, художники в мастерской и соседи знают об этом. Но с недавних пор Соки постоянно ходил с тубусом моего сына. И о том, где нашли бумаги. Если не верите, посмотрите на именную печать внутри. Она принадлежит Соки. После этих слов дознаватель вызвал самого Соки и слуг с художниками из мастерской. На допросе последних трясло от страха. Все вторили, что Соки часто ходил с тубусом Хёна. Похоже, Хуиль заранее их проинструктировал. «Правда, что последнее время вы носили этот тубус?» — спросил у Соки дознаватель. «Да, именно так», — побелев, ответил он. «Печать, найденная внутри, принадлежит вам?» «Да, она означает... багряный закат», — выдавил Соки. «Что ты несешь? Это ложь! Да, мы иногда менялись, но не в этот раз!» — в ужасе закричал Хён. Дознаватель не знал, кому верить. С одной стороны, на тубусе выгравировано имя Хёна. С другой — внутри обнаружили печать Соки. Есть доказательства, что юноши менялись тубусами. Но все это считалось косвенными уликами, не вносившими ясности. «Я докажу вам», — дрожащим голосом заявил Соки. «И как же?» — удивился дознаватель. «Напишу сейчас все, что было в тех документах». «Вы серьезно? Полностью?» «Да. Это послужит доказательством». Дознаватель позвал подчиненного и приказал принести письменные принадлежности. «Соки?» Узнал его походку. Это был человек, постоянно следивший за ним. Соки сделал глубокий вдох и принялся писать. После проверки дознаватель не мог поверить своим глазам. Перед ним была полная копия документов без единой ошибки. Соки посадили в камеру, а Хоиля с Хёном отпустили. Напоследок Соки обернулся, посмотрел на друга и улыбнулся с облегчением. Но Хён этого уже не видел. Он горько плакал. По возвращении домой Хён отказался от еды, не принимал лекарства и не желал никого видеть. Хуиль был счастлив, что сын в безопасности, но сожалел о потере золотой жилы в лице Соки. Молодой художник потратил свой бесценный дар на то, чтобы запомнить наизусть содержание злополучных бумаг. Мужчина закрыл глаза и вспомнил о произошедшем на днях. Когда Хёна забрали, к нему пришел Соки с неожиданным предложением. Он сказал, что возьмет вину на себя. Хоиль очень хотел спасти сына, но был против такого решения. «Нет, я не могу. А как же ты?» — сокрушался он. «Прошу вас, дайте согласие», — умолял его Соки. «Разве такое возможно? Если да, Хён будет тебе очень благодарен. Думаю, он втайне надеется на твою помощь», — добавил Хоиль, хотя его сын никогда не просил об этом. В ответ Соки лишь грустно улыбнулся. «Тогда вам нужно кое-что сделать», — решительно произнес он. С заходом солнца Хуиль и Соки пробрались к черному входу здания тайной полиции и трижды постучали в дверь. Оттуда выглянул часовой, убедился, что вокруг нет любопытных глаз, и провел гостей внутрь. «Поспешите, делайте задуманное, и на выход. Если нас увидят, мне конец». «Хорошо, только не торопите». Соки посмотрел бумаги, которые принес часовой, и кивнул Хоилю. Потом достал из тубуса печать Хёна, протянул часовому свою и сказал: «Положите внутрь». Убедившись, что дело сделано, Хуиль рассчитался со стражником, затем прошел к главному входу и сдался. Так он смог обвинить Соки в сговоре с католиками. Спустя время пришла весть, что Соки бесследно сгинул в тюрьме. Хён в ужасе проснулся и вскочил с кровати. Ему приснился сон, где он стал мстительным духом. Мысль о том, что его неупокоенная душа может навредить людям, была невыносима. После тщетных попыток унять страх, молодой человек в бессилии откинулся на спинку кровати. Он еще не рассказал Танби о втором воспоминании, вернувшемся сегодня. Хён достал из тубуса незаконченный рисунок и кисти. Он попытался завершить работу, опираясь на воспоминания. Но ничего не выходило. Не мог и мазка совершить кистью, словно руку удерживала неведомая сила. От напряжения на лбу выступил пот. Наконец Хён отложил кисть. Нужно вспомнить абсолютно все, дабы закончить картину. Он лег на кровать, посчитал оставшиеся дни и впал в еще большее уныние.